«Чего ты хочешь?» – спросил Крылов, подняв плащ и замерев напротив меня. «Деньги, акции, драгоценности, доступ к ингредиентам из каньона, ничего не хочу», – я помотал головой. «У меня целая деревня лишилась крова, мой собственный дом для меня недоступен. Иски, претензии, долговые расписки, мне есть чем занять свое время. Я могу помочь», – попробовал надавить Крылов. «У меня есть и связи, и деньги. Скажи, что тебе нужно, и получишь это сразу же». Было уже у меня такое предложение, от которого я отказался. Правда, Меркулов хотел заполучить моего пса, а Назар Крылов хочет получить меня со всеми потрохами. Мне больше нравится вариант, при котором я сначала решаю свои проблемы, сам, без чьей-либо помощи, а уже потом думаю о вашем предложении. Я шагнул в сторону, чуть не наступив на хвост Вольта. Недовольный рык я проигнорировал, не до него сейчас. И я бы попросил вас, Назар, не давить на меня и не вмешиваться. Ну хорошо, как-то слишком уж спокойно ответил Крылов и отступил. Тогда я вызову тебе машину. Я подозрительно прищурился, но наместник лишь улыбнулся и набрал что-то на телефоне. При этом Крылов продолжал протягивать мне плащ, на который я даже смотреть не хотел, не то что в руки брать. «Возьми его», — сказал он нетерпеливо. «Даже если откажешься стать моим союзником, он все равно сшит по твоим меркам и никому не подойдет». «Да зачем он мне?» — отмахнулся я. «Инквизитором я не стану, да и этот плащ, не ваши балахоны, так и так не тот фасон и цвет». «В том и суть, Юрий», — Назар подмигнул мне и усмехнулся. «Я встретил в архивах упоминание о должности тайного эмиссара Инквизиции. Обычно на такие должности назначались ответственные люди, задачей которых была вербовка новых инквизиторов. То есть я еще и вербовщиком стану?» — недовольно нахмурился я. «Это назначение вообще не в кассу. По бумагам, да», — кивнул Крылов. «Любая губерния империи, любой даже самый захолустный городок, в конце концов, любая страна, примут тебя безо всяких разговоров. Бумагу о назначении тебя тайным эмиссаром я подготовил и поставлю подпись сразу же, как получу твое согласие». «Ладно», — буркнул я, хватая плащ. «Что там с машиной?» «Уже на месте», — улыбнулся Крылов. «Стоит у входа, не пропустишь». «Тогда всего хорошего», — я шагнул к непрозрачной пелене, что закрывало двери, и обернулся. «Может, снимите этот барьер, он не затруднит твое передвижение», — качнул головой Крылов. «Артефакт перезаряжать долго, а мне предстоит еще один разговор, при котором не должно быть свидетелей». Пожав плечами, я прошел через эту пленку, невольно вспомнив проход через разлом в каньоне дьявола. Благо здесь не надо было неподвижно стоять и ждать. Спустившись на первый этаж, я попрощался с охранниками, взгляды которых перебегали от моего лица к красному плащу в моих руках. Выйдя же из здания, я присвистнул. Похоже, Крылов всерьез решил меня подкупить. Автомобиль, похожий на наш Аурус, был окрашен в благородный матовый черный цвет. Никаких опознавательных знаков не было ни на бронированных дверцах, ни на капоте. Водитель без единого слова открыл для меня заднюю дверь и даже глазом не моргнул на нахально развалившегося на сиденье Вольта. Я же с удовольствием откинулся на спинку и прикрыл глаза. А приятно, демоны побери, ехать в дорогой машине с комфортом, не следя за дорогой и не огибая на суперскорости случайных прохожих. Разговор с Крыловым до сих пор ощущался странным. Я понимал, что наместник московский ведет свою игру и вряд ли выложил мне всю правду о своих планах. То, что он решил использовать меня для своих замыслов, было очевидно. Вообще, я бы на его месте тоже начал рыть землю носом, если бы узнал, что инквизиция обслуживает интересы каких-то левых сущностей. Кто еще об этом знает? Куда смотрит император и не под их ли он влиянием? Вопросов у Крылова наверняка побольше моих, но он местный и не видит очень многого. Все же, когда растешь и взрослеешь в определенной среде, воспринимаешь окружающие как единственно верное, как что-то незыблемое и естественное. Но Назар сумел таки увидеть гниль внутри ордена, чем заслужил мое уважение. Ресурсы и ингредиенты для зелий, которые добываются в каньонах, стоят немало, а готовые зелья и артефакты, и того дороже. И кто-то точно греет руки на перепродажах и получает свой процент. Но что если я тоже чего-то не вижу? Вдруг пока мы тут собираем рубежную травку и вырезаем желчные пузыри у монстров, кто-то более осведомленный получает кое-что получше. Не может ли быть так, что все эти рубежные ресурсы – капля в море? Вольт, скажи-ка мне, хранители действительно тянут энергию из этого мира? Поинтересовался я у пса. Еще как, присосались пиявки и сосуд причмокивая, рыкнул Вольт. И насколько ценна эта самая энергия мира, уточнил я, положив руку на затылок питомца. Мне не показалось, шерсть на затылке стояла дыбом от злости. Ты же физику знаешь? Вместо ответа спросил Вольт. Причем он задал тот же вопрос, который я задавал Александру после столкновения с фурой. Я и до этого ее знал неплохо, а уж после возвращения воспоминаний ученого, тем более, кивнул я, ожидая интересного рассказа. И Вольт меня не разочаровал. У планеты есть магнитное поле, так, он дождался моего кивка и расплылся в довольной улыбке. Вот помимо магнитного у каждого мира есть еще и энергетическое, оно же электрическое, и есть магическое. У каждого мира, перебил я его, за что получил неодобрительный взгляд. Ты уверен? Еще бы я не был уверен, если видел это своими глазами, фыркнул Вольт. Магическое поле отвечает за магию в мире, и она изначально существует наравне с магнитным полем. Ну никак без этого, понимаешь? И что, в каждом из миров рано или поздно появляется магия? С сомнением поинтересовался я. В моем мире магии не было, как и в мире меня ученого. Прям вот в каждом, именно так, мой питомец закатил глаза и зевнул. Если, конечно, до этого мира не добрались хранители. Потому что именно эту магическую энергию они и жрут, троглодиты. Стой, стой, я выставил руки и замотал головой. В моем мире тоже была инквизиция. За несколько веков до моего рождения была целая секта этих фанатиков, которые тоже жгли на кострах кого попало. Вот тебе и ответ, Вольт наморщил нос и вздохнул. Когда магическое поле накапливает достаточно энергии, магия выплескивается в мир, так и появляются одаренные. Потому в вашем мире и не было магии, потому что хранители подсуетились и избавились от конкурентов. Да ладно, я растер лицо ладонями и медленно выдохнул. В моем мире могла быть магия, а эти долбаные хранители забрали у меня возможность стать магом. Магическая энергия одной планеты стоит дороже ресурсов целой галактики, тихо сказал Вольт. Хранители высасывают ее из всех миров, до которых могут дотянуться этим и живут. Знаешь, я и до этого хотел морды им начистить, а теперь, тем более, проговорил я, закипая от злости. У меня могла быть магия. Она у тебя и есть, недоуменно протянул мой питомец, а потом виновато улыбнулся и опустил голову. И между прочим, магии у тебя побольше, чем у большинства. Вот раньше маги знаешь какими были, они могли сдвинуть горы, сменить русло реки или осушить озеро, а сейчас измельчали маги, ничего не могут. Кстати, раз уж ты сам тему поднял, я выпрямился и посмотрел на Вольта. Расскажи мне об уровнях. Вот я сегодня вроде бы взял новый уровень, а как его определить? И сколько их, этих уровней, вообще? Ну при магических академиях есть стационарные определители, задумчиво сказал пес. Они замеряют резерв источника. Там не цифры и не рейтинги, а как бы это сказать, есть шкала возможного роста источника. То есть мне не стать магом 200 уровня? С усмешкой спросил я, вспомнив какой-то мультфильм. Неа, Вольт мотнул головой. Но ты можешь стать высшим магом, это когда стационарные измерители замирают на верхнем пределе шкалы. Понятно, протянул я. А вот аристократы, они знают уровень друг друга, зачем им это? Удивился Вольт. Дуэли здесь только на мечах устраиваются, а смертельные битвы с магией, это уже война. А император против траты ценных ресурсов в виде древней крови. Так что новый уровень не дает никаких преимуществ. «Что ж, спасибо, дружище», — сказал я и потянулся. Автомобиль как раз остановился во внутреннем дворе санатория. Мне даже стало смешно от контраста дорогой машины и обветшалого фасада Голицынского дома отдыха. Поблагодарив водителя, я направился в свою комнату, чтобы наконец-то поспать нормально, не в тюремной камере и не в казарме, кишащей демонами. Только я разделся и улегся на кровать, как в дверь комнаты постучали, недовольно поворчав. Я открыл дверь, как был в трусах, и недоуменно уставился на Ксению Пожарскую. Чего она тут забыла в такое время? Да, я вопросительно мотнул подбородком и зевнул. Ты что-то хотела, у тебя все хорошо? Поинтересовалась княжна, делая вид, будто не косится на мой обнаженный торс и трусы в горошек. А не должно быть, я выгнул бровь и смерил взглядом наряд Ксении. Интересно, где она достала шелковый пеньюар? Я слышала, как ты разговаривал с кем-то, а потом умчался, потупила взгляд Пожарская, а потом ну мне не спалось, так что я сидела у окна и случайно увидела, как ты приехал. Ага, кивнул я, и, ну вот я и решила узнать, мало ли что. Княжна обхватила себя руками, При этом верхняя часть халатика натянулась на груди. «Ксения, а с чего ты решила, что я стану делиться своими проблемами?» — мягко спросил я, стараясь смотреть на лицо девушки, а не на ее грудь. «То есть ты ничего не скажешь?» «Да», — разочарованно уточнила она, поникнув. «Просто я думала, что ты, что мы неплохо покрошили демонов в каньоне и совершили кое-что невозможное», — договорил я за нее. «Потом мы потанцевали один танец и поужинали в кругу боевых товарищей». «Ну да», — прошептала она и отвернулась. «Доброй ночи, князь». «Доброй ночи, Ксюша», — сказал я, закатив глаза. Вернувшись в кровать, я зарылся в подушку и начал задремывать, как снова услышал стук в дверь. «Да что ей не имется-то, вроде бы решили уже все». Выругавшись вполголоса, я протопал к двери и рывком распахнул ее. «Ой, князь!» — воскликнула моя помощница Алена, всплеснув руками. Ее взгляд косил в сторону моего торса, а сама она стыдливо запахивала точно такой же халатик, как у Пожарской. «А ты кого-то другого ожидала увидеть в моем номере?» — насмешливо спросил я, едва сдерживая смех. А вот Вольт не стеснялся ржать, как конь, зная, что кроме меня его никто не услышит. «Нет-нет, я просто не думала, что вы откроете». Она залилась румянцем и снова попыталась запахнуть халат, который явно был ей мал. «Просто ночь уже. И чего же ты хотела, Алена?» — поинтересовался я с улыбкой. «Извиниться хотела», — протянула моя помощница, а потом резко вскинула голову. «Я была не права. Ну, когда мы ужинали перед вашим отъездом на рубеж, наговорила лишнего и вообще. И твои извинения никак не могли подождать до утра». Сдерживать смех было все труднее, но я держался из последних сил. «На самом деле я хотела напомнить о квартире, которую вы для меня в столице держите», — сказала Алена, поменяв позу и встав полубоком. Халатик облепил округлую попку и подчеркнул талию. «Нет, ну это уже ни в какие ворота. Сначала она рычит на мои комплименты, а потом среди ночи ломится в мою комнату и выставляет свои прелести на показ». «Какую квартиру, Алена?» — со вздохом спросил я. «Ну ту, рядом с Лубянкой, на Неглинной. Вы еще хотели ее продать, чтобы выкупить апартаменты для Дарьи Сташевской». Моя помощница нахмурила брови и закусила губу. «Мне пришлось тогда пригрозить увольнением». «Точно, я и забыл», — я хлопнул себя ладонью по лбу. «И что же с той квартирой? Вам не обязательно в санатории жить, я вывезу вещи». И она зажмурилась, сжала кулаки и вдруг выпалила: «Это правда, что вы сделали предложение княжне Пожарской?» «Насчет квартиры мысль интересная, надо обдумать, а вот насчет Пожарской думаю, что моя помощница была бы в курсе», — со смешком сказал я. «В конце концов, это ей пришлось бы побегать, устраивая званый ужин и прочие формальности для официальной помолвки». Но тогда она распахнула глаза и уставилась на меня с затаенной надеждой. Ответить ей я не успел. Из соседней двери высунулась Пожарская, смерила взглядом композицию князь в трусах и его помощница в шелковом халате не по размеру, а потом шагнула в коридор. «Я что-то пропустила, или в современном обществе считается нормальным, что полуголые помощницы ломятся в спальню своего хозяина?» — спросила она ледяным тоном. «Впрочем, о чем это я? Всегда были особы, добивающиеся особого расположения ввиду отсутствия нужных для работы навыков». «Да как вы могли?» — возмутилась Алена, давясь воздухом. «Как можно думать такое? А что еще можно подумать, увидев подобную сцену?» Ксения высокомерно вздернула бровь и скрестила руки на груди. «Мне нужно было сказать князю кое-что важное», — начала оправдываться Алена, а я закатил глаза и начал закрывать дверь в комнату. Слушать женскую перепалку не было никакого желания. «Юра!» — прорычала Пожарская, заметив мое стратегическое отступление. «Ну что, Юра?» — со вздохом спросил я. «Ночь на дворе, я устал и хочу спать. Если вам хочется выяснять отношения, сделайте милость, отойдите подальше, чтобы я вас не слышал». «Ты...» — начала было Ксения, но быстро сдулась. «Прости, тебе и правда нужно отдохнуть. Я не подумала, что... Умные люди говорят, что думать иногда полезно», — с нажимом сказал я, оглядев обеих девушек тяжелым взглядом. «Доброй ночи, девушки. Очень надеюсь на ваше благоразумие». Я захлопнул дверь и выматерился от души, а потом залез под одеяло. «Снова. Если хоть кто-то посмеет нарушить мой сон из-за надуманной ерунды, неуместной ревности или шутки ради, я, пожалуй, не сдержусь и пошлю такого гостя в далекие дали». «А если согласятся?» — ехидно поинтересовался Вольт, подслушав место назначения. «Мне показалось, что именно туда они и напрашивались». «Ну хоть ты не начинай, ладно?» — попросил я, потерев глаза. Ну и зря, между прочим, очень симпатичные самочки, протянул Вольт, а потом заскочил ко мне на кровать. Брысь отсюда, я указал ему на кресло у стены и почти сразу же провалился в сон, только для того, чтобы снова проснуться от стука в дверь. Да вашу же мать, я рывком отбросил одеяло в сторону, вскочил с кровати и чуть не наступил на Вольта, который спрыгнул на пол уже после меня. Вот же поганец, все-таки остался на кровати со мной. Ну сейчас я этим девицам красным устрою, да разберитесь вы уже там сами, рявкнул я, распахивая дверь. Вам с первого раза непонятно? Да, я был готов рвать и метать, не стесняясь в выражениях, но все слова замерли где-то в горле с едва сдерживаемым рыком. Ведь на пороге моей комнаты стояла не одна из девушек, и даже не обе разом, переминаясь с ноги на ногу. На меня смотрел глазами кота из мультика никто иной, как Михаил Бабарыкин. «Я не вовремя, да?» – спросил он, сделав шаг назад при виде моей перекошенной от злости физиономии. «Миша, сейчас 2 часа ночи», – прорычал я. «Если на нас не напали демоны или армия не открыла огонь по дому отдыха, не смела Звенигород боеголовками или в общем, если ничего такого не случилось, то какого хрена ты забыл под моей дверью? Тут такое дело», – промычал Бабарыкин, – сделав еще один шаг назад. «Юра, нам нужно серьезно поговорить». «Опаньки». Вольт высунул морду в коридор и посмотрел на Михаила. «Их ха-ха, кажется, ты попал, князь». Глава 5. Я смотрел на Михаила и думал о нескольких вещах одновременно. Во-первых, мне не понравилось, что моя комната стала местом притяжения для моих знакомых. Во-вторых, я не мог понять, почему они вообще решили, что это нормально. То есть, прийти среди ночи, постучать в дверь князя и ожидать, что он все бросит и выслушает их. «Ну ведь ты так и сделал», продолжая хихикать, съязвил Вольт. «Слушаю тебя, Миша», хмуро сказал я, скрестив руки на груди. «Я послал запрос семейному нотариусу, написал, что не имею имущественных и иных претензий и прошу не считать меня одним из рода Бабарыкиных», выпалил Михаил на одном дыхании. «Я хочу принести тебе присягу, стать вассалом рода Громовых». «Чего?» – опешил я. «В смысле, ты из рода вышел, что ли?» «Ну да», — довольно кивнул Миша, а потом улыбнулся шальной улыбкой. «Ты примешь присягу?» «Погоди», — я задумчиво почесал затылок. «Кажется, я слышал в одном из сериалов, что вассалами становился весь род, а не отдельный человек. Но то было в моем мире, а как здесь все устроено, я не знал». «Так же тут все устроено», — буркнул Вольт, недовольный тем, что шутка обернулась вполне серьезным вопросом. «Либо станет твоим слугой, либо одним из рода Громовых, тут уж тебе решать. А что говорится в законе о вассалитете?» Прищурившись, спросил я у Бабарыкина, что один род может стать вассалом другого, служить верой и правдой на процветание рода в обмен на защиту и помощь. Без запинки ответил Михаил. «Если ты выйдешь из рода, то можешь говорить только за себя», озвучил я очевидное. «Так при чем тут вассалитет тогда?» «Ну, есть исключение», отвел взгляд Бабарыкин. Я закатил глаза и вздохнул. «Давай по-честному, без вот этих всех игр подковерных», — предложил я. «На что ты рассчитывал, когда написал своему нотариусу, что стану твоим ближником?» Миша гулко сглотнул, дернув кадыком, и задержал дыхание. «Может, даже смогу войти в твою родовую гвардию?» «Да нет у меня никакой гвардии, у меня вообще ничего нет», — я покачал головой. «Насчет ближника обещаю подумать, когда получше изучу этот вопрос», добавил я мысленно. Удовлетворившись таким ответом, Михаил поклонился со счастливой улыбкой и ушел вдаль по коридору. Я на всякий случай огляделся, вдруг еще кто-нибудь жаждет пообщаться в ночи с князем Громовым. Вроде бы никто из-за угла не спешил выскакивать, двери спален Алены и Ксении были заперты. Фух, вроде бы закончились визитеры на сегодня. Неужели я наконец смогу поспать? Даже не верится. Как ни странно, но меня действительно никто не беспокоил до самого утра. Я выспался и был готов с новыми силами разбираться с ворохом проблем. Но начать я решил с завтрака, с полным желудком жить сразу становится веселее. В столовой меня встретили пустые столы и обслуживающий персонал дома отдыха. Завидев меня, они засуетились, а через несколько минут мне принесли сразу 2 подноса с едой. Видимо, чтобы я смог выбрать что-то себе по вкусу. Мудрить я не стал, наелся от души, подкормив немного Вольта, а потом направился во двор. Вообще странно, что никто из моих людей до сих пор не встретился мне ни в коридорах санатория, не около моей комнаты. Уж Захар-то должен быть где-то рядом или хотя бы Алена. Юра, окликнула меня Пожарская, как только я вышел на улицу. Княжна стояла на открытой веранде, облокотившись на перила и глядя на дверь, будто ждала меня. Какие планы на сегодня? Мне бы гардероб пополнить, а то все вещи остались у тебя в поместье. В таком случае не смею задерживать, с улыбкой сказал я, подойдя к Ксении и оглядев очередной шедевр санаторной одежды для гостей. Можешь вызвать машину и съездить за покупками, а я пока быстренько в каньон сбегаю, посмотрю, что там творится. Что? Ахнула Ксения, выпучив глаза. Ты собрался в каньон? Ну да, кивнул я. Он открылся на моей земле, и я должен проверить, как там сейчас обстоят дела. А как же блокпост? Недовольно спросила она, раздув ноздри. У меня есть суперскорость, шепнул я, склонившись к Пожарской и подмигнув. После долгожданного сна и нормальной еды настроение было просто замечательным. Ты не можешь пойти в каньон один, заявила Пожарская, топнув ногой. А вдруг что-то случится? Так я и не один пойду, я указал на Вольта. Со мной будет Вольт, вместе мы уж как-нибудь справимся. Но я, в глазах Ксении плескалась обида. А ты будешь гулять по модным магазинам и тратить деньги на красивые вещи, мягко сказал я. Мне было немного не по себе, что ночью я так грубо отшил княжну. Хотя она сама виновата, не надо было сначала ломиться ко мне в комнату, а потом устраивать разборки с моей помощницей. Кстати, о последней, ее макушка выглядывала из-за дерева в двух шагах от веранды. Ты так говоришь, будто я какая-то капризная девица, помешанная на шопинге, пробурчала Пожарская, а потом заметила мой взгляд. Это не твоя помощница там за деревом прячется, она самая, кивнул я и повысил голос. Алена, ой, князь, испуганно воскликнула моя помощница, выходя из-за дерева и нервно приглаживая волосы. А я вас не заметила, стояла тут свежим воздухом дышала. При этом ее взгляд скользнул на платье Пожарской. Алена явно психовала, но я не мог понять, дело в том, что у обеих девушек одинаковые наряды, или она боится, что я прямо сейчас на этом самом дворе буду делать предложение княжне. Я подумал насчет квартиры в Москве, сказал я, привлекая внимание Алены, которая уже не скрывала гневных взглядов, которыми она одаривала Пожарскую. Княжна отвечала ей взаимностью. «Съезди сегодня, разберись там с вещами и прочим, этой ночью я буду ночевать там». «А я?» – хором спросили девушки, вызвав у меня смешок. «Папа настаивал, чтобы я была рядом с тобой», – напомнила мне Ксения, недовольно глянув на Алену. «Ты не можешь оставить меня здесь. Как ваша помощница я должна быть рядом», – сказала Алена, потупив взгляд. «Мало ли что случится, а вас нет. Вот что, девушки, я сниму вам номера в отеле в столице». «Если вы так не хотите оставаться в санатории», – я покачал головой. «В общем, рекомендую вам обеим посетить город и отдохнуть. Вечером встретимся у метрополя часиков в 8». Договорились? Дождавшись недовольных кивков, я насвистывая направился к выезду с территории дома отдыха. Не пугать же людей своей суперскоростью. Ладно мои, но местные точно будут в шоке. Как только я отошел подальше, сразу же ускорился и помчался к поместью. Я старательно выбирал дорогу, чтобы не попасть под действие следящих артефактов военных, перекрывших обе подъездные дороги к Звенигороду. Уже рядом с КПП я замедлился, чтобы оценить изменения, произошедшие здесь за ночь. Вместо металлических ежей на дороге красовались бетонные ограждения, а военных стало больше на порядок. Несколько грузовиков ссыпали из кузовов песок и щебень, а кран городил барьеры друг на друга, сооружая что-то наподобие стены на военной базе Барабаша. Да, нехило они так деятельность тут развели, с размахом. Ну ничего, они просто не знают, что этот каньон не будет стоять здесь сотню лет. Даже если я сейчас не знаю, как его закрыть, то обязательно придумаю что-нибудь в ближайшее время. С этими мыслями я снова ускорился и оказался рядом с поместьем через несколько секунд. Дом стоял на месте, но повсюду были видны следы разрушения. Стекла выбиты, как и двери, в нескольких местах повреждены стены, а внутрь я даже заглядывать не стал. Не то чтобы я сильно привязался к поместью, но оно было моим. Пусть обветшалым, без ремонта и с драными коврами, но, блин, это мой дом. Другого у меня нет. Да не расстраивайся ты, это всего лишь поместье, попытался успокоить меня Вольт. Отстроишь заново, всего делов-то. Да ну тебя, махнул я рукой и бросил еще один взгляд на разрушение. Вообще-то Вольт прав, все могло быть намного хуже. Демонов нам пока не встретилось, но я знал, что они где-то рядом. Чувствовал их взгляды на спине, но каждый раз, когда оборачивался, натыкался на пустоту. В отличие от каньона в Барабаше, этот почему-то выпускал демонов наружу. Там им приходилось рыть дополнительные тоннели, которые вскоре закрывались пеленой разлома. А здесь они с самого начала хлынули на мои земли. Неужели хранители как-то изменили настройки и поменяли полярность разлома? Такое вообще возможно? Возможно все, князь, вздохнул Вольт. Главное, знать, что делаешь, и иметь для этого достаточно энергии. А у хранителей всего в достатке, и знаний, и сил. Я покачал головой и уже развернулся в сторону каньона, как вдруг остатки входной двери слетели с петель, и из поместья на всех парах выскочил монстр. Эта образина была не похожа на виденных мной демонов. Она напоминала плод работы безумного ученого, который собрал эту тварь из частей тел разных монстров. Длинная пасть, усыпанная клыками, походила на крокодилью, как и чешуйчатый хвост. А вот само тело демона было покрыто густой шерстью красноватого оттенка. Тварь зарычала и бросилась на меня. Я же не стал разбираться, из кого это чудище собрано, а просто шарахнул молнией от души. Вообще у меня уже появился рефлекс, в любой непонятной ситуации сначала бить молнией, и только потом разбираться. Демон отступил на шаг, утробно взревел и сделал еще одну попытку приблизиться. Значит, и эта тварь защищена от магии? Хреново. Не хотелось тратить весь резерв на первого же демона, но и оставить его громить мой дом я не мог. Пришлось все же выдать молнию помощнее, с громом и световыми эффектами. Вольт при этом заскочил на демона сверху и принялся раздирать ему спину в районе лопаток. «Так тебе, тварь!» — рычал Вольт. «Это тебе от Архипа за ложечки и за настойку Захара. Вместе мы прикончили тварь, а потом все же осмотрели дом. Внутри он пострадал не так сильно, но большинство мебели было переломано. Обеденный стол был похож на старую когтеточку, от которой отваливаются шматы покрытия, а в кабинете целым остался только новый кожаный диван. Как ни странно, мне было грустно видеть поместье в таком состоянии, но сделать с этим сейчас я ничего не мог. Зато мог пойти к каньону и зажарить по пути столько демонов, сколько смогу. Наверняка они уже почуяли меня и не будут отсиживаться по кустам. Когда мы с Вольтом двинулись к каньону, я понял, что был прав. Демоны стекались к нам со всех сторон, а голодали небось без привычной подкормки в виде человеченки. Ну или друг друга жрали, кто их знает. Первая же волна демонов набросилась на нас в 40 метрах от поместья. Это были обычные, или скорее, привычные мне монстры. Несколько серий цепных молний, когти Вольта, и путь был свободен. Но чем ближе мы подходили к каньону, тем больше демонов вставало на нашем пути. Они объединялись в стаи из разных видов и пытались не пропустить нас дальше. Столько молний подряд я еще ни разу не выпускал, так что к расщелине я подходил, будучи вымотанным. Хотелось отдохнуть хотя бы полчасика и восстановить резерв, но мне такой роскоши, конечно же, не позволит. Я поморщился от боли, меня таки успели зацепить когтями в нескольких местах. Длинная царапина на предплечье до сих пор кровоточила, на спине и на груди раны были не такими глубокими, но болели просто адски. Вокруг расщелины кишмя кишели демоны, ползающие и похожие на змей, прыгающие, словно зайцы, бегающие и даже летающие, но этих хотя бы было не так много. Мы с Вольтом переглянулись и вступили в очередной бой. Мои молнии падали на монстров каскадом, распадаясь на одиночные и цепные. Запах паленой шкуры забивался в ноздри, вызывая тошноту, но к этому я уже успел привыкнуть. Главное, чтобы резерва хватило. Вольт уже несколько раз помогал мне пополнить его, но я опасался перегрузки. Можно было, конечно, сигануть в каньон, оставив демонов позади. Но я понимал, что чем больше прорежу их ряды, тем меньше этих тварей будет бродить по моим землям. В деревне разрушений было гораздо больше, чем в поместье, и я понимал, что мне придется помогать своим людям, они же не виноваты, что им такой хозяин достался. Занятый этими мыслями, я чуть не пропустил очередную атаку сзади. Вольт успел в последний момент оттолкнуть от меня похожего на змею монстра. Я поджарил его молнией и принялся за остальных. Надо бы ускориться, что ли, а то время уже к обеду, а я девушкам пообещал, что встречусь с ними в 8 вечера. «Давай жахнем вместе», — крикнул я Вольту. «Ну давай», — устало ответил он и подбежал ко мне, встав рядом с ногой. Я помнил тот фейерверк, который мой питомец устроил на месте статуи во время осады поместья жителями деревни, так что не сомневался, что Вольт умеет управлять молниями не хуже меня. Положив руку на загривок пса, я прикрыл глаза на мгновение, сконцентрировался и почувствовал жар в груди. Мои силы резко возросли, чем я сразу же воспользовался. Одномоментная вспышка десятков, а то и сотен молний, разрезала воздух и пронзила демонов. Будь я каким-нибудь старовером-язычником, непременно решил бы, что это кара небесная. Кто там у нас был повелителем молний? Перун. А ведь очень похоже. Перун был богом грозы и сражался с демонами. То же самое сейчас делаю я. Интересно получается. Чего размечтался? Пробурчал Вольт. Пошли уже в каньон, здесь чисто. Вижу. Кивнул я и шагнул к расщелине. Не свалиться бы в нее вниз головой. Мне еще не доводилось спускаться неизвестно на какую глубину на суперскорости, но я смотрел достаточно фильмов, в которых подобные трюки проходили на ура. Так что я ускорился и начал спуск, пробежав по стенке расщелины. Неплохо, неплохо. Мне все больше нравились мои возможности. Я шагнул к пелене разлома и нахмурился. Эта пленка была темнее и плотнее. Она выглядела как выход из каньона в барабаше, а не как вход. Эта зараза не пропустила меня. Я как идиот ломился в разлом, но ничего не происходило. Меня просто отпружинивало обратно. Психанув, я снова попробовал пройти, и наконец с пятой или шестой попытки у меня получилось. Я прошел через пелену и замер, глядя на то, что представлял из себя этот каньон. И он совсем не походил на тот, что был в барабаше. Здесь не было наростов и пузырей, из которых течет непонятная слизь, не было каменных колонн и прочих типичных для пещер структур. Мне даже показалось, что это место похоже на полигон. А уж когда я увидел ряды с ползунами и другими монстрами, мне стало ясно, это реально плацдарм для подготовки демонов к вылазкам наружу. Решив уничтожить хотя бы один ряд ползунов, я пальнул в них цепной молнией. Вместо того, чтобы атаковать меня, ползуны просто взяли и растаяли в воздухе, превратившись в белесый дым. Какого хрена здесь происходит? Ты понимаешь, что тут вообще творится? Спросил я у Вольта, который внимательно обнюхивал горстки пепла, оставшиеся после ползунов. Нет, но я бы попробовал еще парочку монстров прибить, предложил он, другого вида. Угу, сейчас все проверим. Я направился дальше по пещере, швыряя молнии. Каждый долбанный монстр истаивал после урона, а несколько летучих демонов спустились ниже и просто покружились в воздухе. Они даже не стали нападать. Мы с Вольтом решили исследовать каньон на суперскорости, но быстро передумали, так мы ничего не увидим толком. Хотя наш первый забег показал нам еще кое-что необычное. Здесь не было выходов на поверхность, как и не было дополнительных тоннелей. Этот каньон был не связан с другими. Единственное, что мы смогли обнаружить, это плантации тварей, которых здесь выращивали. Не было ни лечебной травы, ни горных пород, которые не пробиваются молниями. А еще мы оба заметили, что наши силы почему-то стали таять, будто кто-то их вытягивал. И чем дольше мы оставались в каньоне, тем сильнее был отток энергии. По шкуре Вольта уже не пробегали молнии, да и я сам становился все слабее. Это проделки хранителей, проворчал мой питомец через час нашего пребывания в каньоне. Узнаю их почерк, да и ощущения похожи. Тогда надо выбираться обратно, сказал я, разворачиваясь в ту сторону, откуда мы пришли. Не понял. Посмотри, местность позади нас как будто бы изменилась. Точно хранители, мрачно рыкнул Вольт. Надо искать выход, причем срочно, пока мы совсем без энергии не остались. Увеличив скорость, мы принялись обшаривать каньон, но энергия иссякала с каждой секундой. Вскоре мы уже не могли ускоряться, а плелись с обычной человеческой скоростью. И мы так и не нашли выход. Нам пришлось остановиться, когда на нашем пути предстала странная субстанция. Широкая лужа с зеркальной поверхностью разлилась на пару метров, преграждая дорогу. Я шагнул ближе и всмотрелся в отражающую поверхность этой лужи. Оттуда на меня глянуло мое лицо, но черты начали искажаться, размываться. Ощущение было такое, словно я смотрю на своего злобного двойника, который жаждет со мной расправиться. Моргнув, я хотел было шагнуть назад, чтобы сбросить наваждение, и вдруг понял, что не могу сдвинуться с места. Меня начало затягивать в эту лужу, которая вдруг стала подниматься. Через несколько мгновений она уже стояла передо мной в виде зеркала. Из последних сил я врубил ускорение. Лучше уж схлопотать перегруз, чем провалиться в этот проход, который еще неизвестно куда ведет. Но что-то пошло не так, я ощутил себя молнией, попавшей в громоотвод. Всю мою энергию будто кто-то резко вытянул из меня и расщепил. Не понял. Эта лужа меня заземлила, не успел я даже обдумать эту мысль, как зеркало передо мной дрогнуло и устремилось вперед. Глава 6. Второй этаж ресторана «Легенда». В закрытой кабинке ресторана, освещенной лишь тусклым светом настенного светильника, за столиком сидел молодой мужчина в красном плаще инквизиции. Вскоре в кабинку вальяжной походкой вошел аристократ. Он приподнял фетровую шляпу и кивнул. «Добрый день, господин инквизитор», — проговорил гость, присаживаясь за столик. Его голос был тихим и хриплым, похожим на шепот. «Вы ведь не возражаете против барьера тишины?» Инквизитор, не отрывая взгляда от своего собеседника, кивнул в ответ. Аристократ небрежно достал из кармана пальто маленький круглый шар и активировал его. На кабинку опустилась непрозрачная пелена. «Мне рекомендовали вас как надежного человека», — продолжил гость, усмехнувшись. «Дело в том, что мне нужно зажечь факел в нужное время и с определенным участником. Кто дал вам мой номер?» Подал наконец голос инквизитор. «Ваш учитель фехтования», — аристократ усмехнулся. «Он назвал вас очень исполнительным и верным ордену инквизитором. Вы ведь не откажете мне в этой маленькой просьбе, Данила?» «Посмотрим», — уклончиво ответил тот. «Кто?» Гость положил на стол маленький клочок бумаги и подвинул его к инквизитору. На обратной стороне визитки было написано всего два слова: имя и фамилия человека, которого нужно обвинить в одержимости и отправить на костер. Данила едва мазнул взглядом по карточке и скривил губы. «Это будет очень дорого и долго», — сказал он, глядя в глаза аристократа. «Не думаю, что вы можете предложить мне то, что покроет все издержки. У меня есть ресурсы, власть», — с улыбкой проговорил гость. «Я могу предоставить вам все, что нужно для достижения цели». «Вашей цели? Не понимаю, о чем вы», — нахмурился Данила. «Вы амбициозный, честолюбивый и целеустремленный молодой человек», — на губах аристократа блуждала все та же лукавая улыбка. «И я точно знаю, что вы хотите власти, я и сам такой. Так уж получилось, что именно с этим я могу помочь». «Допустим, все так», — задумчиво сказал Данила, покосившись на барьер молчания. «Зачем вам это?» «У меня есть свои причины», — аристократ качнул головой. «Скажем так, у наших родов давнее противостояние, но данный молодой человек оскорбил одну мою знакомую, на которую у меня были свои планы, и спутал мне все карты. Я подумаю над вашим предложением». Данила неопределенно повел плечами и сделал глубокий вдох. «Вы ведь не ожидали от меня немедленного ответа?» «Думайте, господин инквизитор», — аристократ поднялся со стула и подхватил свою шляпу. «Но не слишком долго. Я буду ждать вашего ответа до завтрашнего дня. В полдень мое предложение перестанет быть актуальным. Я предполагал, что битва с самим собой, точнее с моим отражением в странной зеркальной луже, будет непростой. Но я даже не думал о том, как она будет происходить. Просто в один момент я столкнулся с холодной стеной, которая начала меня засасывать. В моей голове застучали маленькие противные молоточки, которые, казалось, пытались пробить череп. А потом я услышал противный голос. Он был похож на мой, но сильно искажен. «Сдавайся, сдавайся, сдавайся», — повторял он в такт молоткам. «Да сейчас, разбежался», — прохрипел я, выталкивая из своей головы эту тварь. Теперь я понимал, через что пришлось пройти Ксении. Изгнать из себя чужую сущность было сложнее всего, что я когда-либо делал. Наверное, именно так и происходит подселение демонической души в человеческую оболочку. Становиться одержимым я не собирался, так что боролся до конца, понимая, что стоит на кону. Вольта я не слышал, по крайней мере, в моей голове его не было. Там был только голос моего двойника. Мне казалось, что все мои вены вспучились от напряжения. Боль же стала такой сильной, будто меня растянули на дыбе или применили ко мне какие-то другие изощренные пытки. Боль была повсюду, в голове и груди, в руках и ногах, казалось, вся кожа горит огнем. Никакого поводка, как было с пожарской, я не нащупал, лишь чувствовал сопротивление внутри. В какой-то момент я потерял счет времени, зато у меня наконец стало получаться. Демон внутри утробно взвыл и попытался вернуть контроль. Только вот хрен ему, и всем долбанным хранителям и их прихвостням. Последний рывок, и вот мое тело принадлежит только мне. Внутри стало пусто и тихо, а потом наступила темнота. Очнулся я от того, что Вольт облизывал мое лицо и скреб лапой мою грудь. Ощущал я себя даже хуже, чем после пробуждения в крематории. Будто меня снова убили и воскресили, причем не один раз. «Фу, какой ты слюнявый», — сдавленно просипел я, с трудом разомкнув веки и встретившись взглядом с псом. И тяжелый. Лучший способ привести человека в чувство – это намочить его, наставительно заявил Вольт и плюхнулся на задницу. Как видишь, помогло. Кажется, меня вырубило, пробормотал я, пытаясь сесть рядом с псом. Получилось не сразу. Что было? Да ничего, меня отрезало от тебя, недовольно буркнул мой питомец. Просто появилась преграда, которая не дала мне тебе помочь, пришлось немного потрепать тебя, чтобы ты в сознание пришел. Я чуть не стал одержимым, я качнул головой и встал. Ноги не слушались, меня шатало, но я все же стоял. Пришлось вышвыривать незваного гостя из своей тушки. «Растешь, князь», — тихо сказал Вольт, — «не по дням, а по часам». «Угу, прям как богатырь из сказки», — усмехнулся я, сделал несколько шагов и поморщился от боли. «Выход бы теперь найти, а ты оглядись», — Вольт устало переступил лапами и вздохнул. «Я посмотрел по сторонам и понял, что местность вокруг нас вернулась в изначальное состояние. Я даже узнал тропинку, по которой мы дошли до плантации с ползунами. Только вот по моим ощущениям она должна была оказаться намного дальше». «Иллюзии», — рыкнул пес. «Хранители любят ими баловаться, чтобы запутать. Вот мы и ходили кругами, пока не вернулись к разлому. Просто не смогли увидеть его без магии. А вот это совсем хреново. Если у хранителей есть такие способности, то они могут кому угодно голову заморочить. Им это совсем ничего не будет стоить. Пелена разлома пропустила нас без проблем. Она буквально выплюнула нас из каньона. Похоже, и впрямь на выход она работает куда лучше, чем на вход. Вот рубежники-то удивятся, когда заявятся за ресурсами, которых тут нет». Задрав голову, я посмотрел наверх. В отличие от каньона в Барабаше, над нами не было скал, только безоблачное голубое небо. А еще здесь не было ни тросов, ни лебедки, ни страховки. Шагнув к каменной стене расщелины, я призвал магию, чтобы продолбить углубление для рук и ног. Но вместо привычной молнии на кончиках пальцев вспыхнули искры, которые тут же затухли. Очень похоже на щелчок пустой зажигалки. Сколько ни крути колесика, огня не получишь. Я попробовал выступы на крепости и вздохнул. Вроде бы подняться можно, стена неотвесная и на ней хватает щербинок, чтобы зацепиться. Но как же это непросто. Мало того, что я смертельно устал, так еще и остался без магии. Раны болели не переставая, от потери крови меня шатало. Как бы не свалиться таки, преодолев приличное расстояние. Делать нечего, придется лезть. Карабкались мы с Вольтом не меньше 2 часов, высота в 100-200 метров казалась бесконечной. С меня градом лился пот, раны продолжали кровоточить, в голове шумело. Вольт карабкался вместе со мной, и в этот раз он держался на скале не так уверенно, как в прошлый. Там у него и магии было в достатке, и сил хватало. Сейчас же он походил на обычную собаку, которую заставили изображать скалолаза. Кое-как мы сумели подняться на поверхность, и оба замерли на краю обрыва, увидев демонов в 50 метрах от нас. Сражаться мы сейчас не могли, а эти твари точно не растворятся и не превратятся в дым. «Прорываемся бегом», — предложил Вольт, высунув от усталости язык. «Это вряд ли, я едва стоял на ногах, а при мысли о беге у меня внутренности скручивало. Разве что ползком получится. Ползком за монстрами», — хмыкнул пес. «Ну или от них». Я огляделся в поисках хоть чего-нибудь, напоминающего оружие, но кроме камней и корней выкорчеванных деревьев ничего не увидел. Подхватив с земли толстую палку, я несколько раз взмахнул ей, примеряясь к весу, и поковылял в сторону поместья. Хотя Громовка ближе к каньону, и там можно будет раздобыть вилы или лопату. Все лучше, чем палка. Скорректировав направление, мы поплелись к деревне, следя за демонами, которые пока нас не заметили. Уже на подходе к Громовке мы услышали слаженный рык. Похоже, придется все же сражаться палкой. К счастью для нас с Вольтом, монстров было всего ничего. 2 змеи, 1 в виде шерстяного краба и 3 мелких скорпиона. Мелочь мой питомец взял на себя, а я умудрился воткнуть палку в глаз краба. Да так и не смог ее вытащить. Тварь верещала и крутилась, размахивала клешнями и пыталась переломить меня пополам. Пришлось уворачиваться от ударов и избегать укусов змей, которые то обвивали меня, сжимая в кольцо грудь, то разжимали тиски, будто игрались со мной. Пока мы отбивались от монстров, пятились к деревне, я не терял надежды найти хоть какое-то оружие или его подобие. Когда моя нога запнулась о провод, я чуть не свалился перед крабом, как не так давно пожарская. И только когда я поднялся, до меня дошло. Провод, электричество, энергия. Не раздумывая, подхватил провод голыми руками и хлестнул им по морде змею, которая снова нацелилась на мою шею. Сноп искр, вырвавшийся при ударе, показался мне спасением. Вторая змея сгорела заживо, когда и ей прилетело оголенным проводом. С крабом было сложнее, он продолжал вертеться, палка в его глазнице норовила покалечить меня не хуже клешней. Пришлось снова импровизировать. Вместо того, чтобы прижечь панцирь монстра, я приставил обрывок провода к своей руке. Меня скрутила боль, но вместе с ней пришла и энергия. Она потекла по венам, обжигая внутренности. Вольт, увидев, чем я занят, подбежал ко мне и зубами ухватился за провод в другом месте. К сожалению, восстановиться полностью у нас не вышло. Даже жаль, что такой метод работает только для короткой подпитки, а то можно было бы сунуть пальцы в розетку и пополнить резерв доверху. Вольт хихикнул, подслушав мои мысли, мол, опять я не вовремя размечтался. В итоге моих сил хватило, чтобы сформировать приличную молнию и поджарить последнюю тварь. Краб завалился на бок и дернул напоследок своими клешнями. Вот же образина. У хранителей очень богатая фантазия, если это они придумали делать монстров такими. Расправившись с крабом, мы потопали к поместью. Уже на выходе из деревни я увидел те самые вилы, о которых мечтал. Они стояли у сарая во дворе, рядом с которым я вчера спас маленькую девочку. Видимо, поэтому эти вилы мне и врезались в память. Знал же, что найду их. Вспомнив про обещание встретиться с Аленой и Ксенией, я достал телефон, чтобы посмотреть на время и отзвониться и предупредить об опоздании. Мой новенький мобильник показал мне темный экран, в отражении которого я увидел лишь свое уставшее лицо со свежими ранами от когтей монстров. Похоже, батарейка села. Подхватив вилы, я поковылял дальше, оглядываясь и проверяя окрестности на наличие демонов. Хорошо, хоть идти недалеко. В итоге до дома мы дошли без приключений, а вот внутри пришлось зажарить еще одного монстра, который вовсю резвился в моей спальне. «Вольт, мне нужно отдохнуть», — сказал я после непродолжительного боя. «Иначе здесь и останусь». «Ну так отдыхай», — бросил пес, развалившись на обломках кровати. «Я покараулю, но ничего не обещаю. Мне как бы тоже отдых не помешает, не ты один выложился по полной». Я кивнул и сел на ковер, снова изобразив из себя йога-новичка. Даже забавно, в прошлый раз я медитировал в изоляторе военной базы, израненный после падения в расщелину и боя с демонами. Сейчас почти то же самое, только условия чуть получше. Ну или похуже, смотря с какой стороны смотреть. Здесь не камера, конечно, зато в любой момент могут напасть демоны. Или это какое-то обязательное условие для медитации? Я ведь не просто так захотел посидеть в позе скрюченного монаха. Мне это было необходимо. Я чувствовал, что без медитации и погружения в себя может случиться что-то плохое. Стоило мне замереть в одной позе, не отвлекаясь на боль во всем теле, как передо мной снова появилось отражение моего злого двойника. Теперь он стал лишь воспоминанием, но ученый внутри меня встрепенулся и начал раскладывать произошедшее по полочкам. Самое главное, что я пропустил, пока сражался с демонами и бегал по каньону, это энергия, которую из нас с Вольтом вытянуло. Хранители не дураки, они бы не стали тратить свои силы на открытие и поддержание каньона. А значит что? Значит, они использовали энергию этого мира. Просто взяли и откусили большой кусок от сладкого пирога, чтобы никому не досталось. И та зеркальная лужа была одним из рычагов для выкачивания энергии. Потому мы с Вольтом и остались без сил. Весь каньон – это ловушка для одаренных. Хранители открыли его на моей земле, зная, что я попытаюсь его закрыть или хотя бы просто загляну проверить, что там. И они угадали, просчитали меня, а потом пульнули в меня свою лужу, которая должна была запихнуть в меня демона. Если бы им удалось это сделать, князя Громова спалили бы на костре в тот же день. Скорее всего, одержимый сам пришел бы к инквизиторам, чтобы попасться. И вот тут у меня внутри недовольно заворчал расчетливый прагматик. Согласись я на предложение Крылова, и у меня было бы прикрытие. Уж такой союзник, как наместник, точно сумел бы помочь мне выпутаться из этой щекотливой ситуации. Про изгнание демонов я ему рассказал, про участие Пожарской тоже. Вдвоем они бы точно смогли бы освободить мое тело от подселенной сущности. И это только малая часть того, в чем Назар Крылов мог бы мне помочь. Тот же статус тайного эмиссара Инквизиции сильно упростил бы мне жизнь. Им можно прикрыться от любых нападок и послать того же Данилу в дальние пешие. И этому гаденышу даже нечего будет мне противопоставить. А уж если мы с Крыловым начнем реорганизацию Ордена Инквизиции, то полномочий у меня будет еще больше. Пусть я отказался от денег, это всего лишь бумажки, но от должности отказываться, наверное, не буду. Как и от плащика, который сиротливо лежит на подоконнике моей комнаты в санатории. Что еще? Мы с ученым в моей голове принялись рассматривать под лупой всех возможных союзников и врагов, и мы оба пришли к мнению, что Михаила, Александра и Ксению можно считать друзьями. Они заслужили мое доверие целиком и полностью. Также я мог положиться на Дмитрия Пожарского, его брата, Рубежников, с которыми я ходил в каньон Барабаша и отряд громобоев. Алена, Архип и Захар по умолчанию на моей стороне. Какие-никакие, а все же они самые близкие мне люди в этом мире. Пожалуй, с доверенными лицами все было ясно. Осталось разобраться с недругами. С хранителями понятно, тут или я их, или они меня. Эти гады открыли каньон на моей земле, да еще и подготовили для меня ловушку. Так что рано или поздно мы схлестнемся с ними в бою. Из людей же самым опасным противником можно считать Влада Меркулова. Он явно что-то знает об элементалях, раз так отчаянно пытался выкупить у меня Вольта. Мне уже начало казаться, что все подставы, включая наемников, Данилу и Туфуру, дело его рук. Ученый во мне отмел половину этих предположений просто потому, что доказательств у меня не было, только внутреннее ощущение, что Меркулов мой враг номер один. Сташинскую я не считал, слишком мелкосошка, не способная ничего добиться своими силами, а найти влиятельного покровителя она не сможет, с ее-то истерическими замашками. Данила Прошин может работать на кого угодно, а может быть просто маньяком-пироманом, которому не понравился лично я. Больше я дорогу вроде бы никому не переходил, так что каких-то подстав ожидать не стоило. Да, на меня подали претензию императору, но вряд ли монарх станет спрашивать с меня долги за то, что на моей земле открылся каньон. Сквозь вязкую тишину медитации прорвался рык Вольта, а затем и звуки боя. Похоже, мой питомец сражается прямо сейчас, значит пора заканчивать мозговой штурм на пару со мной ученым. Отдохнул немного, и хватит. Пора в бой. Снова. Тем временем в каньоне. Странная лужа с зеркальной поверхностью растеклась по стене, приобретая ровные очертания. Она стала похожа на прямоугольное зеркало или же на дверь, чем она и являлась. Из нее шагнула женщина в красной мантии, наморщила нос и чихнула. «Я уже и забыла, как здесь пахнет», — сказала Лира, озираясь по сторонам. «Давненько же я не бывала на полигоне». Хранитель хмыкнула и прошлась мимо грядок со своими любимцами. Ползунов она разработала лично, чтобы каждый смертный смог увидеть подобие себя в этих отвратительных тварях. Лира каждый раз заливалась смехом, когда представляла ужас на лицах людей. Они такие пугливые, эти смертные. Им понадобилось почти 15 лет, чтобы разобраться с тем, как убивать созданных хранителями игрушек. Женщина перекинула мантию на одно плечо, наклонилась к грядке с ползунами и погладила яйцевидную голову. Какие же они хорошенькие, такие лысенькие и уродливые, но до безумия милые. На губах Лиры блуждала счастливая улыбка. Красная мантия развивалась от потоков невидимого ветра. Хранитель раскинула руки, прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. «Время пришло, мои хорошие, время пришло», – прошептала она, продолжая улыбаться. Ползуны, летуны и прочие монстры начали выковыривать себя из земли и стекаться к своей госпоже. Чем ближе они подходили, тем сильнее становились. Они обретали тела и уродливые черты обрастали чешуей и шипами. Вскоре весь каньон кишел самыми настоящими монстрами, которые не растают и не превратятся в прах от любого удара. Посмотрим, на что способны эти людишки. Глава 7. После того, как я расправился с очередным монстром, забравшимся в мое поместье, мы с Вольтом решили обойти дом и забрать что-нибудь из вещей. Пес настаивал на том, что надо захватить серебряные ложечки, чтобы порадовать Архипа. Немного подумав, я согласился, но решил и остальных немного подбодрить. Так что в мой рюкзак, купленный для поездки на рубеж, отправился ноутбук Алены, шкатулка с драгоценностями Ксении, пара моих комплектов приличной одежды. Потом я вспомнил про Захара и спустился в подвал. Мой слуга так переживал из-за настойки, что даже отказывался покидать дом. Вот он обрадуется, когда я ему эту самую настойку принесу. Пока Вольт бродил по первому этажу, я принялся обшаривать винный погреб, включив фонарик, который лежал рядом с выключателем. Бутылок здесь оказалось немало, и я понятия не имел, какие из них те самые, которые Захар заботливо протирал от пыли. В дальнем углу я наткнулся на винную полку ручной работы, на которой лежали уже знакомые мне бутылки. Точно такую же принесла в прошлый раз Алена перед тем, как закатить истерику. Вот и славно, не пришлось долго бродить по темному помещению. Света фонарика явно не хватало, но что поделать, электричества в доме не было. Долбаные демоны повредили линию электропередач, и это помимо основных разрушений. И это лишь добавило причин наказать хранителей. Еще один пунктик в копилку того, что эти гады сделали. Когда я уже шел к выходу, луч фонарика вдруг выхватил из темноты странный символ в виде перечеркнутой молнии. Я видел его однажды, на табличке со статуей Электропса. Странно, что кому-то пришло в голову нанести его на стену прямо под гербом рода Громовых. Шагнув ближе, я принялся рассматривать стену. Может ли тут оказаться тайник? Вполне. Если предки Громовых и хотели бы спрятать что-то от всех, то места лучше не придумать. Винный погреб, где хранятся раритетные вина и домашняя настойка от Захара, идеальный вариант. Я шарил руками по стене, пытаясь нащупать что-нибудь вроде рычага или кнопки для открывания тайника. К сожалению, на стене кроме герба и молнии ничего не было, а потом мою руку пронзила болью, словно я напоролся на шип или иглу, даже кровь на пальце выступила. Спустя мгновение часть стены начала сдвигаться в сторону. Скрежет камня чуть не оглушил меня, а поднявшаяся пыль заставила несколько раз чихнуть. Тайник оказался небольшим, около полуметра в высоту и сантиметров 30 в длину. Внутри лежали шкатулка и тетрадь в кожаном переплете. Первым делом я открыл шкатулку. В ней лежало кольцо-печатка с гербом. Вот это подгон. Видел я такие кольца у аристократов, но думал, что у моего рода такого нет. А теперь вот оказалось, что есть. Интересно, зачем было прятать печатку в тайник? И кто это сделал? Отец Юрия или кто-то до него? Вопросов много, но они могут подождать. Так что я сунул тетрадь к остальным вещам в рюкзак и поднялся на первый этаж. Вольт недовольно покосился на мое кольцо, но говорить ничего не стал. «Эх, дружище, нам еще пешком идти до Голицына», — сказал я, потрепав пса по голове. «Без суперскорости, как обычные смертные. Часа за три дойдем», — кивнул он обреченно. «Если получится обойти блокпост», — протянул я задумчиво. «Вот уж не думал, что попаду в такую ситуацию, и попутку не поймаешь, дорога перекрыта».